День 25. Страдания святых мучеников Маркиана и Мартирия. Когда нечестивая ересиария, распространяясь, произвела великие раздоры в Христовой Церкви, тогда начались на верующих христиан жестокие гонения как со стороны ариан, так и со стороны идолопоклонников. В это время были преследуемы, мучимы, изгоняемы и убиваемы все, кто признавал Христа Творцом, а не Творю, вочеловечившимся Богом, а не простым человеком. Особенно ариане усилились с того времени, когда и сам царь Констанций, сын Константина Великого, впал в ту же ересь и приблизил ко двору своему двух великих сановников – Евсевия и Филиппа, ариан, которые ревностно преследовали православных и причиняли зло Христовой Церкви. Так они были виновниками изгнания и смерти святого отца нашего Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Отославшие его в Армению, они научили своих единомысленников удавить его, что те и исполнили. Вместо него они возвели на патриарший престол Македония. И многих других исповедников и учителей благочестия они также погубили различными способами. Среди всех ревнителей Христовой веры были двое. Маркиан и Мартирий, которые своим учением и писаниями украшали Церковь Божию, и яко два церковные сосца, учением млека источающие, духовное чадо на паяху. Менее служебное, октябрь, 25-й день, песнь 4. Ранее они состояли при упомянутом святом исповеднике Павле, Маркиан чтецом, а Мартирий и подиаконом. Были же они нотариями, писавшими учение патриарха и излагавшими деяния, коими утверждалось благочестие. Вместе с тем, они и сами были великими проповедниками Слова Божия и поборниками Церкви, которые они, подобно двум щитам, защищали от еретических стрел. Господь дал им, как верным ученикам своим, уста и премудрость, которые не могли ни противоречить, ни противустать все противившиеся им, сравни Евангелие от Луки, глава 21, стих 15, ариане. По изгнании и смерти святого Павла ересиначальники обратили свой яд на учеников его, Маркиана и Мартирия. Прежде всего, скрыв свою злобу в лукавстве, как искру огня в пепле, они пытались хитрую лестью обратить их от православия к своему нечестию. Они предлагали угодникам Божиим много золота, обещали исходатайствовать им у царя великие милости, возвести их на архиерейские кафедры и сделать их обладателями больших имений, если только они согласятся с вводимой ими ересью. Но угодники Божии презрели все сие, золото не приняли, обещанные им почести отвергли и над лукавством нечестивых посмеялись, предпочитая принять ради благочестия поношение, бесчестие, муки и даже смерть, нежели живя в ереси пользоваться богатством, славою и почетом. Тогда еретики, видя, что ничем не могут склонить святых исповедников к своему зловерию, осудили их на смерть, которые святые желали ради Христа больше самой жизни. Когда они были схвачены и приведены на место казни, то попросили себе немного времени для молитвы. Возведя очи к небу и воздевши руки, они молились: «Господи Боже, создавший невидимые сердца наши, устрояющие все дела наши, прими с миром души рабов Твоих, ибо мы умерщвляемся за Тебя и вменились, как овцы за коленя. Псалом 32, стих 15 и 43, стих 23. Мы радуемся, что такой смертью исходим из всей жизни ради Твоего имени. Сподоби нас быть причастниками вечной жизни у Тебя, источника жизни. Так помолившись, они преклонили под меч своей святой главы и были казнены злочестивыми арианами за исповедание божества Иисуса Христа. Некоторые из верующих взяли их честные мощи и погребли у ворот Мелодийских в том же городе Константинополе. Впоследствии святой отец наш Иоанн Златоуст построил в память их церковь, в которой подавались болящим различные исцеления по молитвам святых мучеников во славу Бога, прославляемого в Троице вовеки. Аминь. Кондакт мучеников, глаз 4. Подвигшийся добре от младенства, маркиане с мудрым мартирием, отступник ария низложисти, невредну сохранше православную веру, Павлу последствующее мудрому учителю, тем же с ним обретости живот, яко троицы, поборницы изряднейшие. Память святого мученика Анастасия. Святой Анастасий добровольно явился к мучителям и смело исповедовал Христа истинным Богом и Творцом всего. За такую твердость в истинной вере он был усечен мечом, и тело его было брошено в море. Одна благочестивая женщина после больших усилий постаралась достать святые мощи из моря и, умастив их благовониями и облегши погребальными одеждами, положила их в своей домашней церкви. Многие исцеления были совершены при гробе святого. Примечание. В примечании к страданию святых мучеников Маркиана и Мартирия. Павел Исповедник был константинопольским патриархом с 340 по 350 год. Память его совершается 6 ноября. Армения – область, находящаяся к западу от Малазийского полуострова, к югу от Иверии или Кавказа, к северу от Тигра и Евфрата. Македоний был основателем новой ереси. Духа святаго он не признавал Богом, а считал его тварным существом, не имеющим участия в божестве и славе Отца и Сына. Ересь Македония была осуждена на Втором Вселенском соборе при Феодосии Великом в 381 году. Нотарий, собственно, значит скорописец. В первые века по Рождеству Христовому так назывались императорские секретари, скреплявшие акты. При Константине Великом была учреждена тайная канцелярия нотариев, которые вели протоколы самых важных государственных совещаний. В это же время и секретари Константинопольской патриархии также назывались нотариями. Примечание к памяти святого мученика Анастасия. Святой Анастасии был валяющий ксукон. Явившись из Аквилеи, город в Северной Италии, в Салуну, приморский город в Далмации, он исповедовал Христа, за что и претерпел мученическую кончину в царствование Диоклетиана. 284-305 год. Эта благочестивая женщина, богатая Матрона Асклепсия, обещала награду тому, кто извлечет святые мощи. Когда святые мощи были найдены африканцами, слуги госпожи принудили отдать их только тем, что хотели донести на них начальникам. Африканцы при этом взяли часть мощей, думают, главу, и отправили ее в Африку.